Неизбежный читатель поэта должен обладать приблизительно тем же культурным багажом, что и поэт. В противном случае и стихотворение Ахматовой, и то, что Бродский говорит об этом стихотворении, покажется долгим и нудным. К тому времени, когда Бродский оказался в Америке, система образования там была в согласии с идеями Джона Дьюи, ориентирована не столько на приобретение учащимся знаний, сколько на развитие самостоятельного мышления, умение думать, умение пользоваться знаниями. Как это нередко бывает с реформаторскими идеями, в процессе массового распространения и бюрократизации произошло нарушение баланса, и многие молодые американцы заканчивали среднюю школу и приходили в университет с неплохими навыками самостоятельного критического мышления, но мало начитанными. Дело, конечно, было не в одном Дьюи, но и в натиске телевидения на традиционную книжную культуру, а в академической среде, в наступлении эры постмодернизма с агрессивным отрицанием литературных канонов всех этих текстов, сочиненных давно умершими белыми существами мужского пола. Не обращая ни малейшего внимания на господствующую академическую ортодоксию, Бродский обычно на первой встрече со студентами предлагал им собственноручно составленный канон, не список для обязательного чтения, а скорее нечто вроде карты той культурной территории, на которой существует поэзия. Один из бывших студентов Бродского вспоминает: «В первый день занятий, раздавая нам список литературы, он сказал: „Вот чему вы должны посвятить жизнь в течение следующих 2 лет“. Далее цитируется список. Он начинается с Махабхараты, Гильгамеша и Ветхого Завета, продолжается 3 десятками произведений древнегреческих и латинских классиков, за которыми следуют святой Августин, святой Франциск, святой Фома Аквинский, Мартин Лютер, Кальвин, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Шекспир, Сервантес, Бенвенуто Челлини, Декарт, Спиноза, Гоббс, Паскаль, Лок, Юм, Лейбниц, Шопенгауэр, Кьеркегор, но не Кант и не Гегель, де Токвиль, де Кюстин, Ортега и Гассет, Генри Адамс, Оруэлл, Ханна Аренд, Достоевский, бесы, человек без свойств, молодой Торлес, 5 женщин Музиля, невидимые города Кальвино, марш Радецкого Йозефа Рота и еще список из 44 поэтов, который открывается именами Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Хлебникова, Заболоцкого. В архиве Бродского сохранилось несколько вариантов таких списков. Видимо, ему доставляло удовольствие их составлять. Они интересны еще и как свидетельство круга чтения самого Бродского и более или менее совпадают с кругом чтения каждого интеллигента-гуманитария его поколения. Программа филологического факультета плюс самостоятельные чтения по философии и из литературы 20 века. В последнем разделе наиболее проявились личные пристрастия Бродского. Как ни странно, находились американские студенты, которые справлялись с таким списком. И в классе Бродский имел дело не только с малокультурными недорослями. Нельзя не задуматься и над обратным эффектом преподавания. Не помогало ли оно порою Бродскому осмыслить, уточнить свои представления о том, что он прежде знал лишь интуитивно? Бродскому ведь приходилось не только читать лекции, но и задавать студентам задания, проверять их, ставить отметки. И вот одно из домашних заданий он формулирует так. Цитата. «Мне бы хотелось, чтобы вы оценили здесь работу Ахматовой. Действительно ли она сработала описание чего-то горящего мастерски?» Конец цитаты. Конечно, студенту, получившему такое неконкретное задание, не позавидуешь. Сказывается педагогическая неопытность профессора. Но о чем здесь идет речь? Мемуаристка не говорит, какой текст Ахматовой предлагал им на обсуждение Бродский, но, судя по всему, то были стихи из цикла «Шиповник цветет» из «Сожженной тетради», которые всегда производили на него глубокое впечатление. В этом цикле мастерство Ахматовой проявилось, в частности, в постоянном, но ненавязчивом и разнообразном варьировании мотива огня, горящая тетрадь со стихами, пылающая бездна космоса, легкое пламя победы, костер Дидоны и так далее. Объясняя такие вещи ученикам, урок, в первую очередь, получает сам поэт.